«Пастухи!» — радостно всплеснув руками, подсказала проворная старушка в облезлом мужском пиджачке. «Эти шумел камыш играют, а те на другом берегу в кустах сидят. Эти наигрались да уснули, те сети стащили, а колья от сетей в костер погоревским положили, пусть, мол, погреются на заре. Смеху что было! Озорники, вихор их возьми-то!» Смеялись дружно. В Пантюхине воровство сетей считается простой шалостью. Потом все бабы враз заговорили о деле, ради чего они и побросали грабли, увидев председателя. «В Столбовской бригаде вчера ячмень давали?» «Давали», — ответил Николай Иванович. «Поскольку? По 2 пуда на едока?» «По 2. А нам когда дадут?» «Чем Пантюхина хуже Столбова?» «Завтра и вы получите». «Отчеты говорят, будто из района запрет поступил. Не давать, мол, колхозникам ни грамма зерна, пока с государством не рассчитаются. Значит, Столбовским дали, а нам нет? Тогда пускай они и работают, а мы и на работу не пойдем». Николай Иванович поднял руку, и шум утих. «Вот тебе и бабье радио. И когда только узнать успели, — подумал он. — Запрет на выдачу зерна колхозникам и в самом деле поступил от Басманова. Но Николай Иванович запер эту бумагу в сейф. И все-таки выдали секрет. Я вам сказал, что завтра получите. А нет, наплюйте мне тогда в глаза. Ой, Николай Иванович, смотри, нас много, заплюем. А может, слюна у кого ядовитая, глаза лопнут? Николай Иванович! Вдруг, покрывая бабий гвалт, ухнул кто-то со стороны речки хриплым басом. Все оглянулись. Там на дощатой лаве стоял Терентий, сторож со скотного двора, и махал рукой. За разговором никто не заметил, как прошел он всю лаву и теперь стоял на самом конце, широко расставив ноги в резиновых сапогах, как будто в лодке плыл. Терентий был старый, худ. Синяя распоясанная рубаха просторно висела на нем, как на колу. «Ну чего машешь?» — крикнул ему председатель. «Иль сам не можешь подойти?» «Не могу. Далее поручня нет. Боюсь оступиться. Упора в ногах нету». «Говори оттуда ж, чего тебе?» «Басманов тебя разыскивает. В правлении сидит. Кто тебе сказал?» «Механик из клуба. Послал за тобой». «А что он сам не прибежал?» «Говорит, некогда, аппарат разбирает». «Я ему уже разберу». Николай Иванович длинно и затейливо выругался. «Ну ладно, бабы, работайте», и повернул к машине. Но перед ним выросла сутулая, широкоспинная баба Настя Смышляева. На ней был темный в белую горошинку платок, повязанный плотно и низко по самые глаза. Глядя куда-то в ноги председателю, она глухо и безнадежно спрашивала: «Как же насчет паспорта, Николай Иванович? Иль моя девка пропадать на ферме должна?» «Пока у нас на фермах никто еще не пропал, и черти вроде не таскают людей. Вы вот до старости дожили, и ничего, крепкая?» «Обо мне-то уж Арина мало говорила, — сказала баба Настя, — а ей 21 год, пожить хочется». «Ну, кто ей не дает? Пусть живет себе на здоровье. Ей замуж пора. А за кого она здесь выйдет? Небось, других отпустил. Вон Маньку Ватрушеву». «Так у Маньки аттестат, голова. Она среднюю школу окончила, в институт поступила. А твоя дочь прошла 4 класса до 5-й коридор. А чем она хуже других? Дай паспорт, хоть на фабрику устроится». «Да не могу же я всех отпустить из колхоза. Кто же тогда землю останется обрабатывать? Небось, вы-то недолго продержитесь. Вон, посмотри на своих подружек-то». «Настя, ну что ты человеку дорогу загородила? Отойди прочь!» — крикнул кто-то из толпы. «А мне что, подружки? Мне дитё устроить надо», — упорно стояла на своем баба Настя. «Дай паспорт». «Да не могу я, голова, прав у меня таких нет. Севка, заводи машину.